Гуру. Героизм массовый легче, чем одиночный. Героизм, видимый людям, легче, чем невидимый никому. Только пространство отмечает этих безвестных героев и рекордирует их подвиг незримый. Наши суждения об этих безвестных героях отличаются от обычных. Героизм духа наивысший. Конечно, не бывает героизма тела без героизма духа, но зато бывает наоборот. Тело пребывает в относительном покое, но духовный подвиг творит. О подвиге молчаливом, безвестном, помыслим свободно. Быть может, кто-то уже совершает его, даже не помышляя о том, что он в одиночку духом поднялся на великое дело.